Я и так сдала позиции, когда поехала в роддом. Если честно, во время последних схваток я уже готова была на любые лекарства, но поздно. Врачи сказали, что это повредит ребенку. Пришлось пройти через все муки. «А как?» Сью перешла на многозначительный шепот. «Верный признак того, что тема щепетильная. А с Беном как было?» Она скосила на меня глаза. Коллеги, понятно, посвятили ее в мой промах касательно сына Шебы. «Ой, с Беном все прошло невероятно легко. Я заранее согласилась на обезболивание. В больницу мы с Ричардом пришли в 3 часа дня, а в 10 вечера играли в скребл, когда одна из акушерок зашла в палату, осмотрела меня и сказала: «Господи, да у вас уже шейка на 10 сантиметров раскрыта. Ребенок вот-вот появится». Меня тут же увезли в родильное отделение, и через 20 минут Бен закричал. Так что и с ним обошлось без лекарств. «Понятно», — начала Сью, — «но Шеба еще не закончена. Когда Бен родился, его стали обмывать и все такое, все как обычно. Акушерки говорили: «Какой хорошенький, какой чудный мальчик!» А потом вдруг стали шептаться между собой. Помню, я все повторяла: «В чем дело, в чем дело?» А они не отвечали. Потом врач пришел, тоже что-то шептал, шептал. Тут я уж завизжала, и только тогда врач подошел ко мне. Он сказал: «Шеба, у вашего ребенка синдром Дауна. Мне очень жаль». Я глянула на Сью. Ее лицо с перекошенным ртом напоминало трагическую маску. Она готова была зареветь. «Позже Ричард сказал», — продолжила Шеба, — «что был почти рад. Мол, он уж боялся, что ребенок полный калека, с одним глазом или что-то в этом роде, а мне было не до радости. Я только и твердила, что это какая-то ошибка. Мы с Ричардом отказались от УЗИ. Оба здоровы, откуда взяться больному ребенку? А УЗИ мы всегда считали лишним. Вдруг у ребенка обнаружится дефект. Что тогда делать? Избавляться, потому что он далек от совершенства?» Помолчав, Шеба невидящим взглядом обвела ресторан. «Конечно, я и сейчас так считаю», — сказала она. «Но тогда я вряд ли предвидела все. Я была просто уверена, что проблем не может быть, и после родов продолжала твердить, что это ошибка. Только никакой ошибки не было. Когда мне принесли его в первый раз, я с первого взгляда поняла, что он другой. Если честно, он был мне противен. Ужасно, правда? Но ничего не поделаешь, что было, то было. Я могла думать только об одном. Зачем он родился? Он не должен был появляться на свет. Первый месяц я ужасно страдала.